суд над обвиняемым в убийстве святого ребенка из Лагвардии. 27 августа 1490 года Томас из Торквемада, великий инквизитор Объединенного Королевства Испании, повелел доставить в город Авилу 8 заключенных из Сеговии, с тем, чтобы местная инквизиция рассмотрела их дело, так как сам он чрезмерно занят и не может лично заняться им. Арестованы были 4 крещенных евреев из Лагвардии – Алонсо Франко, Лопе Франко, Гарсия Франко и Хуан Франко, а также евреи Йосе Хосе Франко из Темблеке и Моше Ибн Нахмиес из Заморы, и еще 2 выкрестов из Лагвардии – Хуан де Оканья и Бенито Гарсия. Они обвинялись в ереси, богохульстве и преступлениях против католической веры. Так как все обвиняемые проживали возле Толедо, процесс над ними следовало бы провести именно там. Но почему-то он был начат в Сеговии, а затем перенесен в Авилу, где и завершился. Возможно, причиной тому послужило вмешательство еврейских лидеров, но оно не смогло облегчить участь осужденных. В Авилу Торквемада направил опытных и ученых инквизиторов. 17 декабря там начался суд над евреем Йосе Хосе Франко. Протокол его, как уже сказано, дошел до нас и послужил основой для реконструкции процесса. В конечном счете Йосе Франко и его сообщникам было предъявлено двойное обвинение. За 3 года до суда, в Страстную Пятницу, они осквернили украденную конверсо с обладку освященного хлеба, а также убили христианского ребенка, тело которого никогда не было обнаружено, и вырвали его сердце. И обладка, и сердце предназначались для колдовских обрядов, цель которых – умертвить всех христиан посредством бешенства, чтобы прославлялась и сохранялась Тора Моисеева, и чтобы им, евреям, свободнее было бы использовать ее заповеди, законы и установления, а христианская религия исчезла бы и была бы разрушена дотла, а они бы присвоили себе имущество верующих католиков, и никто бы не препятствовал их злобе и заблуждениям, а их народ процветал и умножался бы на земле, а верующие христиане исчезли бы навсегда. Каков смысл этого обвинения? Это обвинение было сформулировано, когда часть обвиняемых уже созналась в осквернении освященного хлеба и распятии ребенка, вероятно, под воздействием пыток и в надежде, что признание избавит их от ужасной участи. Но когда его прочли Йосе Франко, он воскликнул, что все это не что иное, как величайшая в мире ложь. Однако по прошествии примерно 4 месяца, 9 апреля 1491 года, Йосе Франко дал еще 2 отличных друг от друга показания. В одном из них он сообщил о беседах, которые он вел с другим обвиняемым, выкрестом Бенито Гарсия из деревни Лагвардия, бродячим ремесленником, мойщиком шерсти. Хотя Бенито принял христианство 35 лет назад, в начале июня 1490 года его обвиняют в склонности к иудаизму, якобы уже 5 лет, как он тайно исповедует иудаизм. Под пытками Бенито признался и в этом. Инквизиция нарочно посадила этих 2 в камеры, расположенные одна над другой, чтобы они могли общаться между собой. В своих показаниях Йосе Франко сообщил обо всем, что говорил ему выкрест Бенито, многое из чего свидетельствовало о его сомнениях в истинности христианства и вере в иудаизм. Например, он с насмешкой говорил о жертвенном хлебе, смешивают немного муки с водой и говорят, что это Бог, а также, что никогда не видел Бога, который бы родился. Как уже сказано, этот Бенито вырос евреем, затем крестился, а впоследствии стал склоняться к иудаизму. Чтобы укрепиться в вере, он совершил паломничество к Сантьяго де Компостелло, одному из важнейших мест паломничества в средневековой Европе. Однако это окончательно поколебало его христианскую веру. Он поделился с Йосе Франко своими сомнениями, а тот все пересказал судьям, очевидно, в надежде, что это поможет ему самому. В тот же день Йосе Франко дал и другие показания. Берр передает их так. Примерно за 3 года до последнего Нового года, то есть 1 января 1488 года, но, может быть, имелся в виду еврейский Новый год, еврейский врач маэстро Юка Тазарта из Темблеки, чье имя ранее не упоминалось, к тому времени умерший, рассказал Йосе Франко, что он попросил у Бенито Гарсия, жителя Лагвардии, который теперь находится в тюрьме инквизиции в Авиле, чтобы тот принес ему из церкви освященную обладку. Гостя. Так продолжается рассказ. Бенито Гарсия пошел и украл ключи от церкви Лагвардии, спрятал их на берегу реки Тахо и передал освященный хлеб упомянутому врачу. Он, Бенито, 2 года назад на Рождество, 25 декабря 1488 года, был арестован на 2 дня местными судьями. Из того, что сказал маэстро Юко Йосе Франко, явствовало, что освященный хлеб требовался, чтобы сделать веревку с особыми узлами для колдовства, как прямо сказано в более поздних свидетельствах. Маэстро Юко дал эту веревку вместе с письмом Йосе Франко, чтобы тот передал их врачу, Раби Перецу, жителю Толедо. Йосе Франко принес веревку и письмо врачу Раби Перецу в Толедо, но не слышал ничего о том, что было сделано со священным хлебом. Обо всем этом деле знали, кроме уже упомянутых лиц, также Моше Франко, брат Йосе Франко, который тем временем умер, и Алонсо Франко, один из арестованных выкрестов. Йосе Франко продолжает свои показания и на следующий день, 10 апреля. Теперь он добавляет подробности к истории со священным хлебом и упоминает имена других ее участников. Поскольку, как он слышал от своего брата Моше Франко, 4 года назад, примерно в 1487 году, его упомянутый брат и покойный маэстро Юко вместе с Алонсо, Хуан и Гарсия Франко, а также Бенито Гарсия, вступили в сговор, чтобы раздобыть освященный хлеб и таким образом, то есть с помощью колдовства, сделать так, чтобы христианские судьи и инквизиторы не могли ничем им навредить. Когда Моше Франко пригласил своего брата Йосе принять участие в этом заговоре, тот уклонился под предлогом поездки в Мурсию. В этой беседе Моше Франко сообщил, что освященный хлеб уже находится у них. Он, Йосе Франко, добавил, что примерно 2 года назад, в 1489 году, Моше Франко объявил своему брату, что он, Моше, и маэстро Юка Тазарте отправились в Темблеке, чтобы вступить с упомянутыми выкрестами во второй заговор с целью раздобыть освященный хлеб для еще одной магической операции с той же целью, что и в прошлый раз. В показаниях, данных позднее, 7 мая 1491 года, Йосе Франко сказал, что заговорщики встречались в пещере недалеко от Лагвардии. Примерно через месяц, 9 июня, он добавил к этому, что из разговоров между маэстро Юко и своим братом Моше Франко ему стало ясно, что колдовство совершалось не только с использованием освященного хлеба, но и сердца христианского ребенка вместе с освященным хлебом. Продолжая давать показания, 19 июля 1491 года он добавил еще подробностей, свою внезапную разговорчивость объясняя тем, что соучастники поклялись друг другу никому ничего не рассказывать, пока не пройдет год после их ареста. Теперь он сообщил следующие детали. Это было примерно 3 года назад, в 1488 году. Место действия – пещера. Присутствовали Йосе, его отец Ицхак, покойный Моше Франко, покойный маэстро Юко, еврей по имени де Перешон, видимо, один из несчастных евреев, живших в той деревне, и выкресты, братья Франко, Хуан де Оканья и Бенито Гарсия. Сам Йосе присутствовал только в качестве свидетеля. На этой встрече Алонсо Франко принес маэстро Юко сердце христианского ребенка и освященный хлеб. Маэстро Юко взял эти вещи, уединился в углу пещеры и сотворил с их помощью заклятие, чтобы инквизиторы не могли причинить никакого зла заговорщикам, а если что-нибудь им сделают, то чтобы инквизиторы были поражены безумием в течение года. примерно за 2 года до того, в 1489 году, заговорщики встретились еще раз и решили послать с Бенито Гарсия одну освященную обладку с письмом на иврите еврею по имени Моше ибн Нахмиес в Замору. До сих пор в показаниях говорилось только о деталях колдовства, которые евреи и выкресты предприняли против церкви, и сообщалось об использовании сердца христианского ребенка, но не о самом убийстве ребенка. Об этом Йосе говорит в показаниях, данных вечером того же дня, 19 июля 1491 года. Обвиняемые встретились в упомянутой пещере, привели христианского ребенка и распяли его, и истязали его, и поносили его, подобно рассказанному в Евангелиях и в апокрифических христианских сочинениях, и подобно тому, что можно было увидеть в народных представлениях, принятых в христианском обществе Средневековья в ряде стран. Каждый из присутствовавших сыграл свою роль. Йосе лишь понаслышке знал о месте захоронения ребенка в долине речки Эскархон, неподалеку от Лагвардии. Сердце оставалось у Алонсо Франко, пока все вышеупомянутые не встретились в пещере вторично, чтобы маэстро Юка сотворил свое заклятие при помощи сердца и освященного хлеба. Это было в дни христианского поста перед их праздником Пасхи. Следователей беспокоило, что тело христианского ребенка не было обнаружено, и что инквизиция не располагала сведениями ни о каком пропавшем христианском ребенке. Они спрашивали Йосе, откуда привели этого ребенка, но он не смог дать им удовлетворительного ответа. Позже, 1 августа, Йосе Франко снова был допрошен по поводу ребенка. На этот раз он также не смог сказать ничего отчетливого. Он рассказал, что во время распятия маэстро Юке Тазарте спросил соучастников, откуда они взяли ребенка. Хуан Франко ответил: «То место уже не найти». Более точных деталей он не мог сообщить. Еще он рассказал, что когда они были в пещере, присутствовавшие поклялись по требованию Юке Тазарте, что ничего не расскажут, пока не пробудут целый год в тюрьме инквизиции, а если и признаются под пытками, то затем возьмут свои слова обратно. В этом причина, по словам Йосе Франко, что до сих пор он не открывал всей правды. Так как уже прошло 13 месяцев со дня их ареста, клятва потеряла свою силу. В чем смысл признания Йосе Франко? Что именно они должны были объяснить? Что мы узнаем из этого описания о ходе судебного расследования? Дополнительные сведения о распятии, якобы произошедшего в этой пещере, рассказал Бенито Гарсия 24 сентября. Показания эти он давал на ДБ. Сообщенные им подробности, место расположения пещеры и место захоронения ребенка отличались от версии Йосе Франко. Гарсия также описал пытки, которым якобы подвергся ребенок. По словам Хуан Франко и Хуан де Акания, признавшихся в пыточной камере, одним из главарей заговора был Йосе Франко. Сам Йосе Франко показал 26 сентября, что заключенные сговорились между собой перекладывать вину друг на друга, если их пытками заставят сознаться. В конце судебного расследования, отмечает БР, следователи инквизиции прибегли к новой тактике допросов. 12 октября доктор де Вильяде и Фернандо де Санто Доминго спустились в темницу, приказали привести к себе Бенито Гарсия и Йосе Франко и потребовали от них, чтобы каждый повторил своему товарищу, в чем он признался в отношении распятого ребенка и освященного хлеба, и так они вкратце и сделали. Автор протокола заканчивает так. «И беседовали вместе, и радовались видеть друг друга, говоря, что прошел уже год и больше, как они не видели друг друга. Так же поступили инквизиторы 17 октября с Йосе Франко и Доном Ицхаком Франко с одной стороны, и Хуаном Франко с другой стороны. По словам автора, заключенные снова обрадовались при виде друг друга, и снова их слова пришли в соответствие». Эти встречи проводились с целью достичь общего и единодушного признания от всех обвиняемых и создать единую и стройную историю, которая выдержит критику судей и экспертов. И в самом деле протоколы этого суда были доставлены в Саламанку и показаны образованным монахам, двум профессорам иврита и священного писания и 6 профессорам, право в университете Саламанки. Монахи обсуждали дело 25 и 28 октября. По их заключению, Йосе Франко был виновен в том, что ему вменяли, и следовало передать его светским властям для приведения приговора в исполнение. Об этих протоколах БР замечает. Такое свидетельство автора о том, что обвиняемые радовались встрече друг с другом и что их слова пришли в соответствие, не может выдержать даже самой простой критики. Например, Йосе Франко и Бенито Гарсия в последние недели суда старались переложить вину друг на друга. Как же может быть, чтобы их слова теперь соответствовали и подходили друг другу? Редактор протокола в этих местах вносит такие сокращения, что не приводит почти ни одного слова, которое действительно исходило бы от самих заключенных. Полное признание Йосе Франко было дано 2, 4 и 5 ноября 1491 года под пытками. Он ответил на 15 вопросов, которые задали ему следователи. Он сообщил, что распятый ребенок был приведен Хуаном Франко, который нашел его на улицах Толедо. Позже обвиняемые сообщили, что Бенито Гарсия и Хуан Франко нашли ребенка около Толедского кафедрального собора. Кроме этого, он рассказал, что сперва они пытались колдовать с помощью освященного хлеба, а лишь потом использовали сердце ребенка. Он также сообщил о якобы имевшем место осмеянии христианских святынь во время распятия. Подверглись новому допросу и остальные обвиняемые. 16 ноября всех обвиняемых снова собрали вместе, чтобы получить от них единое признание. В тот же самый день в Авиле суд инквизиции вынес приговор обвиняемым, и они незамедлительно были сожжены на костре. Чем отличается навет в Ла-Гвардии от вышеописанных наветов? Обратите внимание на следующие аспекты. Кто были обвиняемые и кто обвинители? Как зародился навет? Попытайтесь реконструировать историю преступления. С какими трудностями вам придется столкнуться? Какова роль инквизиции в этом деле? Сравните ее позицию с позицией церковных властей в других наветах. Существенное различие истории ребенка из Ла-Гвардии от других кровавых наветов в том, что она не начинается с обнаружения тела ребенка или с рассказа о пропавшем ребенке. Суд не искал подтверждений касательно ребенка. Никто не жаловался на пропажу ребенка, ни его тело, ни его могила не были предъявлены судьям. Культ святого ребенка из Ла-Гвардии начал распространяться, по всей видимости, лишь после суда. Во время судебного расследования его роль представляется незначительной, поэтому Бер вслед за Леа утверждает, что из протоколов можно сделать простой вывод, что убитого ребенка не существовало вовсе. В этом навете появляется еще один новый мотив, которого мы не встречали прежде – ритуальное использование сердца убитого христианина. Здесь используется плоть, а не только кровь. Возможно, отсюда происходит история о куске мяса, получившая особую известность в версии шекспировского венецианского купца. Обвинение в ритуальном убийстве в целях колдовства было принято следователями как само собой разумеющееся. Они не сравнивали его с обвинениями в ритуальном убийстве в других местах и даже не подумали обратиться за объяснением происшедшего к еврейским ученым. Не были приняты в расчет многочисленные решения пап и христианских ученых, осуждающие кровавые наветы. Весь судебный процесс основывается исключительно на показаниях самих обвиняемых и их признаниях, не подтверждаемых никакими другими свидетельствами. Обвиняемые, которым вменялось одно и то же преступление, естественно, оговаривали друг друга, спасая себя, что само по себе ставит их показания под подозрение. Инквизиторы или вообще не принимали этого в расчет, или даже использовали в своих целях. Однако главной отличительной чертой процесса Ла-Гвардии была роль, которую играла в нем инквизиция. Исследовавшие протокол суда историки наглядно показали, каким образом сама инквизиция плела этот навет. Если в других наветах, которые мы разбирали, обвинения произрастали снизу из толпы, которые церковные власти могли или прислушивались, или нет, то в Ла-Гвардия навет был спущен сверху. Утверждение, что евреи распяли христианского ребенка, прозвучало из уст самих евреев, разумеется, под давлением следователей и палачей, а не христиан. Таким образом, этот навет – сочинение самой инквизиции. Обвиняемыми на этом суде были двое евреев и шестеро выкрестов. Выкресты представлены здесь как равноправные соучастники преступления евреев. Инквизиция утверждала, что соседство с евреями препятствует принявшим христианство полностью освоиться в христианском мире, и пока в Испании будут евреи, крещенные евреи не станут христианами. В указе об изгнании сказано. Таким образом открывается тот великий ущерб, который наносится христианам при сотрудничестве, общении или встречах с евреями в прошлом или настоящем. И тем самым доказано, что они всегда стараются всеми доступными им путями и средствами разрушить и отдалить от нашей святой католической веры благочестивых христиан и, оттолкнув их от нее, приблизить их к себе и погубить в своей вере и в своих вредных убеждениях, обучая христиан обрядам и обычаям своей религии, зазывая христиан на собрания, где читают им и учат их и их детей, давая им книги, по которым они, евреи, молятся, и сообщая про свои посты, в которые следует поститься, собирая их для того, чтобы читать им и обучать их книгам своего закона, и сообщая им в канун праздников, что им следует делать и соблюдать, и убеждая их, как только возможно, чтобы они соблюдали и исполняли закон Моисеев. Это доказано их многими свидетельствами и признаниями как самих евреев, так и тех, кто были совращены и обмануты ими. И все это принесло большой ущерб и урон нашей святой католической вере. В деле о ребенке из Лагвардии крещенные евреи предстали не только как соблюдающие еврейские обряды, исполняющие заповеди и верующие в иудаизм, но и как полноправные соучастники еврейского заговора против христиан. Смысл преступления, приписываемого 8 обвиняемым, попытка колдовством нанести ущерб всему христианству. Поэтому исполнители преступления – евреи и выкресты не только воспроизвели распятие и издевались над христианскими святынями, но и угрожали самому существованию христианства. Указ от имени католических величеств об изгнании евреев из Испании был издан через 5 месяцев после того, как обвиняемые по делу ребенка из Лагвардии взошли на костер в Авиле. Роль, которую сыграл суд в Авиле в усилиях инквизиции доказать необходимость изгнания евреев, не выяснена до конца. Бер утверждает, что суд обнаружил заговор евреев и выкрестов с целью уничтожения христианства и тем подготовил почву для указа об изгнании. Лишь наивные или притворяющиеся таковыми не видят исторической связи между этим судом и изгнанием, пишет Бер. Каково политическое значение кровавого навета в Лагвардии?